«Во-первых, здесь далеко не все картинки», — сказал Антон Палыч. «Да и описание на английском языке. Так что лучше уж централизованно». Антон Палыч еще раз, прежде чем пуститься в доисторические глубины, поглядел в глаза своих современников. «Так, Птереготус и Эврипторус. Слушайте внимательно. Это были животные, тело которых состояло из головогруди и длинного брюшка из 12 членов. Последний членик заканчивался шипом, так называемым тельсоном. Эврипторусы, достигавшие довольно больших размеров, отличались тем, что передняя пара конечностей была изменена у них в мощные веслообразные органы. Птереготусы могли достигать 2 метров. Было характерно... «Нет», — сказал Утин, — «какие там 2 метра? Намного, намного больше». Остальные одобрительно закивали. Антон Палыч улыбнулся. «Если уж мы решили, что произвести такие разыскания стоит, то надобно помнить, что мы здесь, скорее всего, столкнемся с выродком своего вида, анахронизмом, который сохранялся где-то 100 миллионов лет. Мог и подрасти, понятно? Нам важно понять, в принципе, является ли это феноменом палеонтологического происхождения или это нечто другое. Продолжим?» Все опять начали кивать. «Итак, Денихтис. Девонский период навсегда останется памятным в истории органического мира как период бурного развития рыб. Насколько я могу судить, к вам являются совсем не рыбы. Здесь мы можем со спокойной совестью перелистнуть страничку. Раннедевонский ландшафт, среднедевонский ландшафт, каменноугольный лес, плевракант — это тоже всего лишь примитивная акула, типичная не то. Сквозь розовую дымку зари сияло горячее солнце. Бесконечное количество островков было соединено лабиринтом проливов. Из болот поднимались рощи гигантских каламитов, на побережье вздымались к небу стройные, покрытые рубцами стволы лепидендронов, увенчанные развесистыми кронами, и родственные им сиглярии, стволы их заканчивались султанами длинных мечевидных листьев. «Но я увлекся», — Антон Палыч отхлебнул своего неизменного отвара. Панцирноголовые были различных размеров и форм. Одни напоминали тритонов или ящериц, а другие — крокодилов и змей. Тело их было покрыто... «Если бы это была змея, мы бы так и сказали. Змея!» — сказал Ян, старательно забочковав окурок, и полез за новой папиросой. Доктор вежливо улыбнулся и перевернул страницу. «Ну вот тут что-то интересное. Эдафозавр. Характерным признаком этих ящеров был высокий спинной гребень, состоявший из длинных костистых шипов с боковыми отростками. Хотя на вид этот ящер был страшен, в действительности это было безвредное травоядное, о чем свидетельствуют его зубы. Ну как?» Утин оттопырил нижнюю губу и поскреб пальцем висок. «Гребень этот вот... что-то тут, может быть, и есть». «Я считаю, что наш», — Зубченко обрисовал что-то руками в воздухе. «Но нисколько не травоядный, мне так кажется». «Правильно, Иван Степаныч», — поддержала его Тося. «Ну хорошо, поехали дальше. А для себя запишем. Эдафозавр — гребень. А дальше у нас мосхопс, очень древние пресмыкающиеся, которые имели признаки панцирноголовых, пресмыкающихся и даже млекопитающих. Жили они на берегах пустынных рек и питались скудной растительностью. Длина до 2 метров. Нет, тоже не наш случай, хотя видок у него устрашающий. Мезозавр. Обитал в водах южного полушария. Пасть, полная бесчисленных зубов, его длина составляла около 70 сантиметров. Ну нет, это совсем не то. Впрочем, описание пасти, неуверенно заметил Утин. Записываем. Мезозавр. Немного похожа пасть. Доктор встал и, зайдя в помещение, включил свет. Падая из окна, он осветил лежащую на столе книгу. Сразу стало заметно, что темнеет. Так, идем дальше. Мезозойский ландшафт, гарпагонзавр, высота в холке достигала 7 метров, искривленные монументальные трехпалые лапы, множественные окончания позвоночника, что дает возможность предположить наличие нескольких гибких хвостов. Из группы земноводных. «Про хвосты и про лапы очень похожи», — уверенно сказал Зубченко. «Запишем. Лапы, хвосты. Дальше поедем. Мастодонзавр. Череп достигал в длину около 1 метр. Таких размеров не достигало ни одно вымершее или современное животное из группы земноводных. Мастодонзавры по своему внешнему виду напоминали гигантских лягушек. «Тоже не очень-то приятная картина», — произнес Сутин. Антон Палыч улыбнулся. «Хиротерий. Загадочный ящер. Найдены только следы его на берегах водоемов». «Ну и на кой черт он нам сдался, если неизвестно, как он выглядел?» — спросила Тося. «Как знать, как знать», — загадочно промолвил полковник. «Может статься, что в этом хиротерии как раз тайна и зарыта?» «Стеноптеригий. Рыбоящер. Короче, опять что-то рыбоподобное. Конечности превращены в плавники. Насколько я понимаю, к нашему случаю это не имеет отношения. Равно как и эвринозавр, происходящий тоже из рода ихтиозавров. Криптоклейт туда же. А вот это просто драконище, элосмозавр. Длина достигала 13 метров. Это уже кое-что. Но тоже плавники вместо ног. Столбообразных». Доктор отхлебнул отвара. «Дальше у нас здесь идет несколько птичек, рамфаринг, птеродактиль, пиранодон. Это мы все отметаем». «Погодите-ка, Антон Палыч», — неожиданно вмешался Зубченко. «Честно говоря, у меня такое впечатление, что у него, то есть у этого чудища, какие-то расправлялись по временам огромные, кожистые, вот такие, то ли перепонки, то ли крылья». Антон Палыч быстро зафиксировал эти сведения на бумаге. «Понятно. Больше никто? Добавить?» Спасатель задумчиво выдохнул дым. «Чего-то шевелилось на спине, хлопало». «Да», — прошептала сквозь всхлипы Манана, — «из кожи». Она опять всхлипнула и вдруг добавила. «И змеи тоже». «Змеи?» — недоверчиво взметнулся доктор. «Ну, там, где хвост, у него, там болтаются в разные стороны...» Библиотекарша уткнулась в свой платок, потрясенная собственной откровенностью. «Именно, именно!» — почему-то обрадованно объявил Утин. «Что-то извивалось сзади. Правда, не очень отчетливо, пожалуй, но можно сказать, что змеи». «Пишу, пишу», — сказал доктор, скрипя карандашом. «Змеи на хвосте или даже на хвостах, а?» Все молчали. «Тогда что?» — доктор вернулся к вокабуле. «Тогда что-нибудь с ногами? Бронтозавр, суперзвезда палеонтологии. Что мы можем взять у этого парня? Длина тела достигала 18 метров, маленькая голова, длинная сильная шея и мощный хвост. Ну, без змей, насколько я понимаю. Столбообразные ноги. Бронтозавры были травоядными животными. Почти все время бронтозавр проводил в воде. В области крестцовых позвонков развит мощный нервный центр, настоящий мозг. То есть надо полагать, что у него не было головы в нашем понимании, а просто хобот с глазами. Тело его не было покрыто панцирем, а голова, туловище и хвост не были вооружены костными шипами. «Ну, в общем, что же, только ноги?» «Та, ноги», — отозвался спасатель, поудобнее устраиваясь на своем насесте. «Диплодок, тот же случай, что и с бронтозавром, только длина 27 метров, а так все то же». «А вот, по-моему, нечто интересное. Брахиозавр, могучее тело, покоилась на четырех колоннообразных ногах, причем передние ноги были длиннее задних. На длинной шее сидела маленькая голова. Тело заканчивалось коротким, мощным хвостом. Плечевые кости в длину 2 метра. Полная длина — 22 метра. Общая высота — 12 метров. Причем это размеры среднего экземпляра. Ну как?» «Только ноги», — негромко сказал Утин. «Знаете, что я тут, внимательно слушая, поймал себя на мысли, а ведь я не могу сказать, что у него было именно четыре ноги. Ног у него, можно сказать, достаточно. Шесть ли именно, не знаю». «Да-да», — тихонько подтвердила Тося, — «не скажешь так, что точно четыре или точно шесть. Ноги большие, и их много». «Понятно», — покивал доктор. «Идем дальше. Игуанодон, огромная пресмыкающаяся, высота 5 метров». Длина 10 метров, передвигалась в развалку на мощных задних лапах. Череп с боков сильно сдавленный. Игуанодон большого интереса не вызвал. Чудовище из сна на задних лапах не раскачивалось. «А вот стегозавр», не замечая зазывной интонации, продолжил свое дело доктор. «Тело его было покрыто мощным панцирем. Его можно было назвать живым танком». Среди присутствующих пробежала искра интереса. «Передние ноги короче задних. Вдоль выпуклого хребта от головы до хвоста тянулся двойной костяной гребень, образованный почти вертикальными костными щитами. Короткий, но мощный хвост был снабжен парами длинных костных шипов. Тело животного было покрыто прочным панцирем, состоявшим из мелких роговых пластин. Оживление публики нарастало. «Кто это?» — прошептал Зубченко. По бокам тела были расположены мощные острые шипы. «Это стегозавр, Иван Степанович, стегозавр», — пояснил доктор. Он, как и другие панцирные ящеры, был, несмотря на свой страшный вид, совершенно безобидным животным. Тося разочарованно откинулась в кресле. Зубченко вернулся к своей бакенбарде, и той досталось. Ян выпустил клуб дыма к уже хорошо вызвездившему небу. «Нет», — за всех выразил впечатление Утин, — «больше всего похож, но дело в том, что наш явно хищник». Антон Палыч пожал плечами, мол, я не виноват. «Канделартр. Вот, послушайте, представлял собой странную смесь гигантского кабана, медведя с пастью крокодила, которая, в свою очередь, заканчивалась огромным кабаньим пятаком. По всей видимости, охотился на мамонтов, шерстистых носорогов и других крупных животных». «Очень похож», — сказала Тося. «Но и не похож. Совсем как бы не похож». «Правильно», — вмешался Утин. «Похож и не похож. Вот эта смесь — кабан, медведь, крокодил. Вот в ней все дело. В том, что смесь. А внешне не очень. Почти совсем нет». «Понятно, понятно», — кивнул доктор, беря в руки карандаш. «Записал. А вот аминозинозавр — редкий вид гигантского земноводного. Иногда встречается в отложениях раннего кайнозоя. Имел 6 мощных, защищенных мелкими костными пластинами ног». Антон Палыч поднял голову и оглядел присутствующих. Они сидели, затаив дыхание. В задней части крестца — рудиментарное крылообразование, за что он получил кличку «Ползучий дракон». Тело было покрыто шипами и квазиживыми отростками. Огромная пасть, не менее 2 метра в поперечнике, была наполнена 3 рядами часто сменяющихся зубов. Глаза у него закрывались мощными роговыми пластинами. «А хвосты?» — спросил Зубченко. «Хвост?» — Антон Палыч перелистнул страницу и поджал губу. «Хвост маленький, и, как бы это точнее перевести, несущественный». «Да», — сказал Утин, — «хвост не тот, а так похож довольно сильно, и ноги». «А где он получил кличку «Ползучий дракон»?» Антон Палыч не успел ответить эстонцу, вмешалась библиотекарша. «Это он! Это он! Там очень правильно про глаза, в книге-то. Кто из нас видел его глаза? Кто? Ему нельзя посмотреть в глаза. Никому нельзя!» Тося обняла ее за плечи, неуверенно пытаясь успокоить. «А ведь верно!» — улыбнулся Утин. «Никто не говорил про глаза. Оно выползает бесшумно. Но это-то понятно, сон. И как будто зажмурившись. А может быть, у этого выродка действительно нет глаз? А от этого все предстает совсем уж... Ему нельзя, нельзя, нельзя смотреть в глаза!» — рыдала Манана. «Ну, это мы еще посмотрим!» — тупо скаламбурил полковник и насупился, постукивая кулаком по перилам. «Все так возбудились, как будто это существо и в самом деле выбирается на берег», — улыбнулся Антон Палыч. Его шутка не понравилась присутствующим. Доктор поспешил вернуться к своей книге. Но больше ни один доисторический гигант не произвел серьезного впечатления на публику. Ни травоядные, цитератопс, моноклон, стерокозавр, каритозавр, ни даже суперхищный тиранозавр, равно как и все его более мелкие сородичи — цератозавры, горгозавры. О первоптицах и говорить нечего. Геспирорнис, ихтиорнис, археоптерикс — звучит красиво, но это все. Антон Палыч еще некоторое время листал книгу, пока не добрался до последней страницы, где был изображен мамонт. Странным образом упоминание этого животного ввело присутствующих в состояние неловкости. Все стали чихать, елозить, потягиваться. «Понятно, на мамонта этот ваш зверь тоже не похож». «Вы так говорите, Антон Палыч, как будто мы в этом виноваты». Доктор не удостоил Утина ответом. «Отрицательный результат — тоже результат». Так гласит научная банальность. Что мы теперь знаем о нем? Антон Палыч заглянул в свои карандашные записи. «Будем считать, что это именно он». «Он! Он!» — прошептала Манана. «С большей или меньшей достоверностью можно считать установленным, что у героя ваших сновидений то ли 4, то ли 6 ног, очень мощных причем, несколько извивающихся хвостов, сколько, точно сказать трудно, где-то в районе спины располагаются крылья, Но летание он, судя по всему, не практикует. По всему телу костные пластины различной формы и по-разному расположенные. Имеется также большое количество змеевидных отростков, живущих как бы своей жизнью. Имеется гигантская пасть с огромным количеством очень острых и огромных зубов. Вот пока все. Короче, фоторобот по принципу Агафьи Тихоновны. «Что вы имеете в виду?» — спросил Утин. «Ну, там нос от Бальтазара Бальтазарыча, манеры от Ивана Ивановича». «Что вы хотите этим сказать?» «Да, в общем-то, ничего», — пожал плечами доктор. «Что еще необходимо отметить? Ну, во-первых, то, что это существо является, так сказать, во снах, и, как правило, ночью». «Да, днем не бывает». «Да, и вот еще что важно бы установить. Всегда ли оно является всем спящим одновременно?» «А как же это можно установить?» — пожал плечами Зубченко. «Тут какая-нибудь специальная, очень точная аппаратура необходима, ведь так?» «Ну да», — Антон Павлович покивал. «Я думаю, этот вопрос пока что следует опустить. Попробуем пока ответить на другой. Вот оно появляется из моря. Вот оно на берегу. Что оно там делает?» Присутствующие переглянулись между собой. «Ну что он? Рвет, мечет, топает ногами, песни поет, а?» «Ну он...» — криво улыбнулся Зубченко. «Движется. Куда и зачем, понять трудно». «И тихо, очень тихо», — добавил Ян. «Так точно, в полнейшей тишине», — подтвердил полковник. «Но вместе с тем и как-то понятно, что он все время на территории пансионата», — сказал Утин. «Верно», — подтвердила Тося. «Это как-то само собой понятно. И очень страшно». «Но направление...» — доктор поднял карандаш. «Направление какое-то есть? Относительно вашей точки зрения хотя бы». «Слева направо», — быстро сказал Утин. «А, прошу прощения», — поспешил вмешаться полковник. «Наоборот, как раз справа налево». «Да-да», — подтвердил доктор. «Это я еще вчера отметил». «Вы знаете, я еще про внешность хочу добавить. Мы ведь еще не все сказали. Ведь у него еще такая кожа, и часто ее видно вблизи». Тося чудовищно скривилась. «И слизь, знаете, такая течет, а пластины сходятся-расходятся, когда оно шагает. И жилы такие проступают, там, где голо. А вот здесь...» Она похлопала себя по подмышкам, как будто душилась. «Хлюпают такие огромные мокрые дыры. Мерзость, короче говоря». «Катость!» — закуривая, подтвердил спасатель. «Как та лесит из фаты, калафа плафает». Он показал раскинутыми руками, как это примерно происходит. «Фата бурлит, крылья хлопают». «Насколько я понимаю, голову удалось рассмотреть хуже всего». «Почему же?» — возразил Утин. «Вот Мананочка даже пасть видела». Библиотекарша зажмурилась, но возражать не стала. «Товарищи!» — урезонивающе вступил полковник. «Это все хорошо, но все же чистая эмпирика. Пора прибиваться к какому-то обобщению. Правильно я говорю, Антон Павлович?» «Да, в общем-то, правильно. Только...» Доктор замолчал. «Вас что-то смущает?» — вежливо поинтересовался Утин. «Как бы вам сказать? Слишком этот зверь фантастичен. Как бы специально выдуман. Но уж извините, что видели, то и видели», — вспоминая свое поэтическое прошлое, завернул фразу Утин. «Зверь вправду небывалый. Сказочное чудище. И мы, конечно, не смогли выяснить, как он размножается и что предпочитает на завтрак». «Вы напрасно так нервничаете». «Не напрасно», — Утин заходил по своему краю веранды. «Все дело в том, что вы не верите ни одному нашему слову. Вы просто издеваетесь над нами». «Да успокойтесь же». «Но здесь вам не палата номер 6, неверующий вы мой. Знаете, почему он так себя ведет?» — обратился Утин к братьям и сестрам в Аморфее. «Потому что ему до сих пор удается каким-то образом избежать встречи с чудовищем». «Но ведь это только до поры до времени. Посмотрим, что вы запоете завтра утром, доктор». Классический вариант звенящей тишины. Рождались милиционеры, пролетали стаи ангелов. И вдруг сквозь эту привычную звуковую завесу южной ночи донеслись более существенные и неупорядоченные звуки. Кто-то пер сквозь кусты, пролагая свой путь напрямик через жесткие витиеватые заросли, насыщенные темнотой. На секунду общее оцепенение объединило население веранды. Сработала готовность к испытыванию ужаса, но слишком скоро стало понятно, что в ночи бунтуют существа человеческой породы. Через несколько секунд на освещенной площадке перед медпунктом появился Мамука Макарович. Он являл собой неожиданное зрелище. На нем был наглухо застегнутый френч полувоенного покроя, правая рука за отворотом, в левой бутылка. Хромовые сапоги отражали электрический огонь. Он покачивался, как будто был лишь по пояс в себе. За ним рвался, движимый особым родом любви, Владик. Он никак не мог распрямиться в тесноте живой изгороди. Гудел там, переключал скорости своей брани с шепота на мат и шипел, натыкаясь на шипы. «Как же вы доехали?» — невольно спросил доктор у директора. «Я вел автомобиль собственноручно», — с трудом, но выговорил Мамука Макарович. Так или иначе, доктор оказался в постели. Темно, шум моря, шелковая шероховатость на горизонте сознания. Ночная бабочка подрагивает на потолке, как завязанная на узелок темнота. Марля в окне едва заметно дышит. Капиллярная тень привидения. Тихо. И вот когда песчинки сознания стали осыпаться в воронку сна, начался почти мгновенный процесс, который все мы в детстве мечтаем подсмотреть. Антон Палыч вдруг резко сел на постели, напряженно прислушиваясь. Все было по-прежнему. Море, бабочка, марля. Доктор просидел так минуты две или три. Наконец он почувствовал нелепость ситуации и насильно, как топит тугое лезвие в теле перочинного ножа, заставил себя лечь. Некоторое время он лежал, остро чувствуя себя не на месте. Но надо же как-то спать. «Спать, спать, спать», — мысленно прошептал он, закрывая глаза, и снова сел на кровати. Разумеется, никого и ничего, но вместе с тем невозможно избавиться от ощущения, что за тобой наблюдают. Кто? Откуда? Антон Палыч осторожно, бесшумно спустил ноги с кровати, встал, тихо-тихо на цыпочках подошел к окну. Если этот невидимый наблюдатель существует, то логичнее всего ему находиться там, за окном. Доктор подошел к окну вплотную. Ночь тихо дышала в свою белую чадру. Антон Палыч поднял руку, чтобы отдернуть марлю, но рука не захотела вмешиваться в его отношения с собственным воображением. Впрочем, он ведь не хотел этого. А что, если это стоит тут же рядом, вплотную? И, отдергивая марлю, он заденет это по ноздрям. Одна единственная крупица трезвости в запуганной толще сознания хихикала и кривлялась, высмеивая взрослое, лысое, очкастое существо, непонятно чем обуянное и застывшее с дрожащей рукой, протянутой к волнуемой воздухом тряпке. Наконец, решившись, крупица разъяренного здравого смысла весь обезумевший мир перетянет, доктор выбросил вперед руку, сорвал белую маску. В лицо ему пахнуло теплотой, безопасной свежестью. Антон Палыч медленно вернулся на свою кровать, медленно лег. Долго неподвижно лежал. Глаза его были закрыты, но под веками готовились увидеть самое худшее. И он покорно подумал, что заснуть сегодня так и не удастся. И, конечно, заснул. И приснился ему на диво реалистичный сон. Снилось то, что имело место на территории пансионата в самый момент сна. А остальное, то есть ночь, как известно, изобразить ничего не стоит. Луна, где-то поблескивает бутылочное горлышко, например, на постаменте среди клумбы. Имелось только одно нарушение спокойной, знакомой насквозь картины. Это был дикий, истошный, мрачный рев, производимый неизвестным источником. Рев был тяжкий и странный. Он был и недочеловеческий, и сверхчеловеческий одновременно. Нормальное горло не могло издать звук такой силы. Антон Палыч вскочил и, волоча за собой одеяло, пополз к окну, инстинктивно стараясь быть поменьше ростом. Возможно, подсознательно надеясь, что чудовище не трогает щенков. Рев гремел, захлебывался, наполнялся новыми модуляциями. Антон Палыч выглянул в окошко. А там ночь. Рев не вписывался в эту картину никоим образом. Это Антон Палыч сразу же про себя отметил. И тут же, словно подчиняясь велению абсолютного докторского вкуса, рев стих. Доктор встал с колен. Неожиданная сговорчивость этого звука с его мыслями смутила его. Он смотрел на знакомый, одухотворенный сиянием ночного светила пейзаж, и уже начал сомневаться, а был ли он на самом деле, не есть ли это галлюцинация взвинченной психики. И когда его сомнения зашли уже достаточно далеко, раздался расплывчатый, искаженный, поставленный на громадные ходули силою радиодинамика голос спасателя. «Это я!» Уже через несколько минут весь личный состав томился в радиорубке. Посредине сидел на табурете, голый по пояс, сокрушенный сознанием совершенного, эстонец. Из его рассказа стало ясно, что именно здесь произошло. Монтер-спасатель вчера незаметно для себя уснул за работой, сидя за столом. Ян охотно показал, как именно это выглядело. Таким образом, стало понятно, как его пасть оказалась в непосредственной близости ко включенному почему-то микрофону. И когда Яну стало сниться, остальное известно. Реакция собравшихся была несколько из ряда вон. Никто и не подумал усомниться в рассказе спасателя, человека беспутного и выпивающего. Почему-то все сразу поверили, что этот рев не был пьяным бредом и зловещей шуткой. Даже почти протрезвевший Мамука Макарович, который уже не первый год и не с самой лучшей стороны знал своего спасателя, не подумал провести хоть какое-нибудь расследование. Он тяжело стоял перед разбито сидящим эстонцем и силился застегнуть верхнюю пуговицу на своем старинном кителе. Владик уселся на порожке, ногами в лестничную тьму. Он был, как и Ян, голый по пояс. Позвоночник его сотрясался, парня бил то ли табачный кашель, то ли психологическая рвота. Тося и Манана держались друг друга и выглядели сравнительно неплохо, вспомнив, видимо, что толкование сновидения было в женскую пользу. Иван Степанович поедал глазами то директора, то доктора, а руками искал опору в своих волосатых щеках. Он справедливо, может быть, полагал, что в подобных ситуациях начальству видней. Или ясней. Было понятно, что если ему поставят конкретную задачу, он ее выполнит с охотою. Утин ковырялся в редких зубах еловой иголкой. «Тося, а где Ванечка?» — спросил доктор. На него особенно подействовала здешняя спертая, перенасыщенная странностями атмосфера. Он уронил вопрос, как каплю лимонного сока в слишком густой чай, в надежде на просветление. «Ванечка?» — повариха испуганно повернулась к доктору. Все присутствующие жадно отреагировали на испуганную истерическую нотку в ее голосе. Даже Владик обернулся с открытым ртом, полным оцепеневшего дыма. «Ванечка спит». Непонятно, чего все ждали, но этот ответ всем принес большое облегчение. Кто-то стал сморкаться, кто-то откашливаться. Мамука Макарович наконец-то взял себя в руки, и пуговица застегнулась. «Ну что же, тогда в койку?» Это бестактное напоминание сильно не понравилось публике. Доктор понял, что проговорился. Вломился сейчас, как веревочный фабрикант, в рассказе о семи повешенных. Но вместо того, чтобы тихо, как-нибудь по-английски, что ли, уйти, он вдруг пошел напролом, хотя еще за секунду до этого не было, казалось, никаких показаний для выяснения отношений. «Ну что вы на меня так смотрите? Вам не нравится то, что я сейчас спокойно пойду, лягу, засну и ничего неприятного не увижу? Да, так и будет. А знаете почему? Потому что ничего этого нет. Нет ничего, кроме вашей фантазии, самой неопределенной, самой нелепой. К вашему сведению, во время нашего сегодняшнего заседания у меня на веранде я среди настоящих динозавров описал вам несколько мною только что выдуманных, и оказалось, что ваше чудовище очень похоже на полностью измышленных мною гадов. Какие еще вам нужны доказательства?» Присутствующие, не покинув своих мест, сплотились против говорящего. «Аминозинозавр!» — улыбнулся Утин. Доктор почувствовал на своем челе колючий венец изгоя. Как они не хотят понять, что врач обязан быть здоров. Тяжелее всего было видеть потрясение полковника. Пожалуй, он не простит своему бывшему кумиру палеонтологической подтасовки. Антон Палыч развернулся, перешагнул через убого скукожившегося Владика и покинул собрание. Вот порог. Задержался почему-то. Сколько раз он блуждал ночами по лунным каналам этих тропинок, подставляя плечи отдаленному серебру луны, замирал в каком-нибудь пахучем омуте темноты. И всегда его поражало различие между ночным и дневным обликом природы. И вот сейчас, выйдя из каменного ящика, набитого человеческой глупостью, он оторопел. В чем было дело? В облике ночи, как будто из природы, был изъят не только свет, но и другой элемент, не менее важный, чем он. Антон Палыч долго возился с очками, путешествуя ими по переносице. Но дело было не в том, что сбился какой-то оптический фокус. Как ни всматривайся в глаза мертвецу, не узнаешь, о чем он думает. Дохнуло темной влагой, как будто из очень чистой метафизической пасти. доктор попытался улыбнуться и взять под контроль суверенизировавшееся воображение. Более-менее это ему удалось. Надо было, как он только что объявил, идти спать. Но вместо этого он опять поднялся на крыльцо, словно ногам внезапно показался ненадежным песок, на котором они стояли. Ему очень хотелось вернуться туда, наверх, к этим дуракам. Обличительное заявление, сделанное в радиорубке несколькими минутами ранее, не казалось ему логически безупречным. Собственно, что он хотел им доказать? Но так или иначе, обратной дороги нет. «И не надо», — подстегнул себя доктор и решительно ступил на голую землю и быстро зашагал по тропинке. Уходя, он не потушил свет, и теперь его коттедж смотрелся издалека, как китайский фонарик. Легкая конструкция была переполнена неподвижным электрическим огнем. Хотя почему неподвижным? Антон Палыч замер, уловив смутное движение внутри коттеджа. Вероятно, какая-нибудь занавеска шелохнулась. Заставил он себя подумать, уже прекрасно понимая, тут что-то другое. Вот мелькнуло, и вот некая тень, приседая и подпрыгивая, бесшумно там резвилась. Доктор поежился, стараясь поглубже вжаться в темноту, ставшую вдруг такой уютной и родной. Тень там внутри тоже затаилась. «Ну хорошо. А что это может быть? Что?» — попытался взноздать себя Антон Палыч. «Раз оно смогло влезть через окно, значит, оно по размерам... Значит, маленькое совсем. Воображение преувеличивает. Это просто мелкое наваждение. Наверняка ведь есть какое-то объяснение. Самое простое, может быть, даже смешное». Медленно, тяжело, будто вколачивая сваи в каменистую землю побережья, Антон Палыч двинулся вперед, не отрывая взгляда от электрического театра со скрытой внутри смутной тайной. Сполохи тени были нерегулярными, неодинаковыми. «Может быть, это вообще летучая мышь?» Продолжая себя ехидно подстегивать, подумал доктор. И вдруг оно появилось на веранде. Бесформенное, низкорослое, неясное, рогатое. Повертелось на месте, словно высматривая что-то в темноте. И вдруг преобразилось. Вынесенный на голове вверх ножками стул опустился на пол. «Ванечка!» — прошептал доктор. Перенапряженные ноги его ослабли. Он судорожно нашарил рукой толстую шершавую ветку и немного подержался за нее, приходя в себя. «Ванечка!» — шептал он. «Ванечка!» — в шепоте его облегчение отливало яростью. Мальчик обрадовался, увидев доктора, быстро и молча вскочил с принесенного стула. «Ты что делаешь здесь, Ванечка?» «Я проснулся? Никого нет, а у вас свет горит». Антон Палыч сел на ступеньку. «А вы не знаете, где мама, а?» «Ты что, испугался?» «Сначала да, и то удивился больше». «Ты знаешь, Ванечка, ты иди. Мама твоя придет сейчас». Доктор покосился на мальчишку, тот внимательно и спокойно смотрел на него своими огромными глазами и молчал. Недоверчиво, кажется, черти что, пожалуй, при этом думая. «У нас было общее собрание в кабинете директора», — посчитал необходимым добавить Антон Палыч. Ему не нравилась эта ситуация, и мальчишка этот со слишком понимающим взглядом тоже не нравился. «Вон, видишь, у вас тоже свет загорелся. Сейчас начнется розыск». Мальчик не успел ничего ответить, донесся рыдающий, истерзанный страхом голос матери. «Ваня!» Оставшись один, доктор подумал, что теперь уже можно бы лечь спать. Ночь была явно разминирована. Но лечь было не с чем. Антон Палыч ощущал сухую, гладкую пустоту внутри. И сама по себе темнота была подточена, потеряла основание. Она лишь висела над землей, но не владела ею. «Светает!» — нашлось неожиданное объяснение. В этимологии этого слова коренилось облегчение. Рассвет наступал отовсюду, как великая реформа. Предметы получали новое, осмысленное освещение. И оказывалось, что вон та магнолия слева от веранды — это не бесформенное скопление влажного мрака, а сложное, неподвижно прорастающее сквозь розоватую дымку существо, полное лохматых закоулков и готовых блистать выпуклостей. Антон Палыч поднял голову. На остриях каменистого забора была полнейшая истерика света. Доктор встал и выключил блеклые ручные светильники. Утро казалось особенно длинным. Оно сверкало, как неразменный рубль. Антон Палыч обошел свое жилище дозором по росе, вернувшись внутрь, пошелестел календарем, как бы выбирая наиболее подходящее число для наступающего дня. Жадно помыл посуду, налил себе отвар шиповника в чистый стакан и открыл книгу, не умея сосредоточиться на течении извилистой мысли. Текст кишел, как многоэтажный муравейник в разрезе. Проделав все вышеперечисленное, пережив рождение, рассвет и крушение двух или трех облачных Атлантид, он отметил для себя, что утро не иссякло, что он вряд ли потратил хотя бы проценты с этого наследства. Подступила приятная паника, надо было что-то предпринимать, и он решил, что прямо сейчас сделает то, что обещал себе сделать каждое утро. Посетить живописное, сложно бессмысленное скопище валунов у обрывистого подножия каменной ограды. Кроме того, приятно было продлить состояние собственного остракизма, которому он был подвергнут, судя по всему. Еще неизвестно, кто кого изгнал. Через 20 минут Антон Палыч, экипированный с покушениями на колонизаторский стиль, кажется, даже насвистывая бодрый мотивчик, отправился прочь от моря. Пансионат спал, не подавая признаков своей тайной жизни. Водная гладь казалась все более торжественной по мере того, как повышалась точка обзора. Антон Палыч охотно останавливался, и тогда, опершись на импровизированную трость, спокойно оглядывал распластанного у его ног водного гиганта. Доктор визитировал валуны, стараясь быть все время в виду воды. Могло показаться, будто он хочет вызвать у моря ревность. Наконец он приблизился к опушке скопища, потыкал тростью в ноздрю, сильно выветрившемуся передовому камню, и, критически скривившись, вошел. Восхищаться, сказать по правде, было нечем. Опираясь о теплые, хладные, в зависимости от освещенности бока валунов, доктор разглядывал пятна плотного красноватого мха, деревца, исхитрившиеся расти из расщелин кусты вездесущей ежевики. Очень скоро он обнаружил, что не является первооткрывателем этого края. Самые разные следы человеческого пребывания были тут на каждом шагу. «Попробую заблудиться», — решил он. Перебрался через теплую, растрескавшуюся плиту, отодвинул сухую, скрипучую прядь, свисавшую откуда-то сверху ежевики. Здесь, кажись, обстановка позаброшеннее. Вот ящерка блеснула на щеке валуна и исчезла в щебне. Камень, воздух, вверх, вниз, тень, сияние, влага, суша. Пройдя по этому объемному лабиринту, сознание отказывалось представить дорогу обратно.